Глава 19. Я же говорила. Эми. Ты, Дэми, ты не представляешь, на что согласилась. Лицо Амаи выглядело сильно обеспокоенным, а в ее глазах читалась печаль. Она ходила по моей комнате из стороны в сторону, шурша своей длинной юбкой. Зачем? Принцесса прикусила левую сторону нижней губы. Зачем ты это сказала наставнику? Мне в какой-то степени было даже приятно наблюдать ее такой, настоящей, безо всяких масок. А еще приятнее становилось от того, что я видела искренние эмоции этой девушки. После урока музыки был еще один, где зачитывалась история мира. Познавательно, тем более для меня. А потом Амая схватила меня за руку и под шокированные взгляды аристократок потащила в комнату. И вот сейчас она не могла найти себе места, становясь белее полотна. Ваше высочество. Я не сдержала благодарной улыбки. «Ну что ты улыбаешься? Тебе же выгонит!» Голос принцессы дрогнул. «Ян, я не хочу оставаться одна среди этих». «И не останетесь?» Я поднялась с пуфа, направляясь к дочери императора, что затянутым слезами взглядом отслеживала каждый мой шаг. «Я действительно умею играть на скрипке». «Но...» — всхлипнула Амая. «И на рояле». Добавила следом, осторожно касаясь ее ладони, что была ледяной. «Но как? Как?» Наставник сказал, что... А я ответила ему, что его информация неверная. Глядя в глаза девушки, кивнула. «Я сыграю?» Хитро подмигнув, улыбнулась. «Все будет хорошо. Не стоит беспокоиться». И вот сейчас мы шли по брусчатой дороге вдоль живой изгороди, наблюдая подобие крытой террасы, украшенной шелковой тканью с золотой вышивкой. Низкие резные столики со множеством пестрых подушек возле них. Высокие напольные вазы с цветами разнообразных оттенков. Танцующие девушки в воздушных одеяниях. Здесь было красиво, вот только эта красота просто фанила злобой. Стоило посмотреть на ту, кто с важным видом сидела на стуле с высокой фигурной спинкой. Как по коже побежала дрожь. Я справлюсь. Обязательно справлюсь. Главное, чтобы скрипка этого мира не сильно отличалась от нашей. Солгу, если скажу, что не переживала. Меня едва ли не потряхивало, но внешне моя нервозность была не видна. «Ох, там принца! Посмотрите их высочество! О, они само очарование!» А вот только их здесь не хватало для полного счастья. «А с ними глава ведомства наказаний. У меня от него мороз по коже. Я его боюсь. Тише-то он же услышит». Невольно усмехнувшись от пустого трёпа аристократичных куриц, я посмотрела в сторону пепельноволосого мужчины, встречаясь с ним взглядом. Не ожидая, что он на меня посмотрит, я чуть с шага не сбилась, стало не по себе. Он глядел так холодно, с ничем не прикрытой угрозой, будто испытывал, проверял на прочность, заставляя струхнуть и вжать голову в плечи. Не дождешься. Не разрывая зрительного контакта, я усмехнулась уголком губ, замечая, как Дастан едва заметно нахмурился. «Амая, дорогая, рада тебя видеть». Императрица, а это безо всяких сомнений была она, поднялась со своего мини-трона, приветствуя дочь. «Добрый день, матушка». Амая присела в реверансе, а за ней и все мы, дожидаясь, когда нам будет позволено выпрямиться. «Наставник Демар так обрадовал меня, когда сказал, что одна из твоих компаньонок умеет играть на скрипке. Я с нетерпением жду ее выступления». Вот вроде ничего плохого она не сказала, и интонация была дружелюбной. Но я не верила в весь этот спектакль. Не та. На самом деле эта женщина далеко не та, какой она хотела себя всем показать. Я не верила ей. «Леди, прошу, присаживайтесь», — произнесла ее величество. «Принесите скрипку». Вот так, с порога? Ну что же, и то верно. Чего тянуть? Я уже знала, какую композицию исполню. Карлос Гардель, потерявший голову. Она одна из самых моих любимых. Молоденькая служанка подошла ко мне, держа в руках подушку, на которой... Фух, 4 струны, ну все, держите меня 7. Сейчас я вам всем устрою музыкальный взрыв мозга. Скинув взгляд на мерзкого старикашку Демара, в глазах которого читалась издевка. Я взяла в руки инструмент, поразивший своей утонченностью и изящными узорами, словно вырезанный рукой умелого ювелира. Императрица вернулась к трону, усаживаясь на него. «Встань в центр и можешь начинать», — махнула она рукой. Сердце колотилось в груди, дыхание было частым. Взгляды. Их было много, и все такие разные. Принцы смотрели с интересом, а Майя с тревогой и переживанием. Аристократки источали издевку и злобу, а Дастан. О нем вообще лучше не думать. Этот мужчина, из-за которого бандит меня чуть не задушил, не вызывал добрых чувств. Хотя их здесь никто не вызывал, кроме Амай. Все расселись по своим местам, затихая, и только легкие порывы ветра касались моих волос и ласкали оголенные участки кожи. Нервы были натянуты до предела. Вдох. Выдох. И снова вдох. Быстренько проверила настройку струн и... Глаза медленно закрылись, а скрипка легла на плечо, принимая давление подбородка. Рука поставила смычок под правильным углом. Удар сердца. Миг и слуха коснулись первые ноты льющейся музыки, в которую намеревалась вложить частичку своей души. Я дышала этой композицией, заново переживая определенные моменты своей жизни, чтобы проникнуться и отобразить необходимые чувства. Вся целиком и полностью отдалась мелодии, будто впадая в транс, и очнулась лишь тогда, когда смычок отстранился от струн, завершая мою игру. Оглушительная тишина. Глаза распахнулись, встречаясь с шоком, написанным на лице императрицы, и растерянностью наставника, которому я так мастерски утерла его старческий нос. Даже смотреть по сторонам не стоило. И так знала, что аристократки сидят, раззявив рты. «Вот видишь», — обращалась мысленно к принцессе. «Я же говорила, что все будет хорошо. А ты переживала».